Глава 30. Берлин, 1936 год. Эпиграф. Миф 20-го столетия — та самая вещь, которую никто не в состоянии понять, написанная узколобым остзейцем, мысль которого движется устрашающе запутанным путем. Адольф Гитлер. Среди читателей книги Розенберга найдется немного старых членов партии. Лично я только мельком просмотрел ее. В любом случае, по моему мнению, она написана слишком уж замысловато. Адольф Гитлер. Зигмунд Фрейд получает премию Гёте. Премия Гёте, главная научная и литературная премия Германии, была присуждена Фрейду 28 августа 1930 года, в день рождения Гёте во Франкфурте, и сопровождалось великим ликованием. Сообщество израилитов приветствовало это событие фанфарами и барабанами. Денежная часть приза составила 10 тысяч марок. Известно, что именитые ученые полностью отвергают психоанализ еврея Зигмунда Фрейда. Великий антисемит Гёте перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что еврей получил премию, носящую его имя. Из статьи Альфреда Розенберга. Фелькишер Беобахтер. «Мой фюрер, пожалуйста, взгляните на это письмо о рейхсляйстере Розенберге от доктора Гебхарта, главврача клиники Гогенлихен». Гитлер взял письмо из рук Рудольфа Гесса и пробежал его глазами, обратив особое внимание на разделы, помеченные Гессом. «Мне оказалось необыкновенно трудно вступить в контакт с рейхсляйстером Розенбергом. Прежде всего, у меня как врача складывается впечатление, что его замедленное выздоровление в значительной степени является результатом его психической изоляции. Несмотря на мои, смею сказать, тактичные попытки выстроить связь между нами, они проваливаются. Из-за духовной конституции рейхсляйстера и его особого положения в политической жизни. Он может освободиться от ограничений только в том случае, если сумеет открыть свой внутренний мир тем, кто хотя бы имеет полномочия говорить с ним на равных и обладает теми же интеллектуальными способностями, чтобы он мог снова обрести спокойствие и решимость, необходимые для деятельности и, разумеется, для повседневной жизни. На прошлой неделе я спрашивал его, делился ли он когда-нибудь с кем-нибудь полностью своими самыми сокровенными мыслями. Совершенно неожиданно для меня он ответил на мой вопрос, назвав имя Фридриха Пфистера, друга своего детства из Эстонии. С тех пор я выяснил, что этот Фридрих Пфистер ныне является врачом вермахта, обер-лейтенантом, практикует в Берлине и имеет хорошие отзывы. Могу ли я просить, чтобы его немедленно назначили исполняющим обязанности личного врача рейхсляйстера Розенберга? Гитлер протянул письмо обратно Гессу. «В этом письме нет ничего, что могло бы удивить нас, но позаботьтесь, чтобы никто другой его не видел. И подготовьте приказ о немедленном переводе гера обер-лейтенанта Пфистера. Розенберг невыносим. Всегда таким был. Всем нам это известно. Однако он нам верен, и партия по-прежнему нуждается в его талантах». Клиника Гогенлихем, расположенная в 100 километрах к северу от Берлина, была основана Гиммлером для попечения о выздоравливающих лидерах нацистов и высших офицеров СС. Альфред уже провел в ней 3 месяца, в 1935 году из-за ажиотированной депрессии, сочетания психологической угнетенности и возбужденного состояния. Теперь, в 1936 году, он испытывал те же угнетающие симптомы: хроническую усталость, взвинченность и депрессию. Неспособный сосредоточиться на своей редакторской работе «Фелькишер Беобахтер», он на несколько недель полностью ушел в себя, практически не разговаривая с женой и дочерью. Будучи госпитализирован, он подчинился необходимости физических обследований, предложенных доктором Гебхартом, но упрямо отказывался отвечать на вопросы о психологическом состоянии или личной жизни. Карл Гебхарт был личным врачом Гиммлера и его добрым другом, а также лечил и других нацистских лидеров, кроме Гитлера, который постоянно держал под рукой своего личного врача, Теодора Морелло. Альфред не сомневался, что любое сказанное им Гепхарту слово вскоре будет донесено всему выводку его врагов, которых было немало среди нацистов. По той же причине Альфред отказывался беседовать и с психиатром. Уткнувшийся в тупик и сытый по горло тем, что ему приходится сидеть в молчании под презрительным взглядом Альфреда, доктор Гепхарт всей душой жаждал передать раздражавшего его пациента другому врачу и старался как можно тщательнее составить это письмо Гитлеру, который по никому неизвестным причинам ценил Розенберга и время от времени осведомлялся о его состоянии. У доктора Гепхарта не было никакой психологической подготовки, да и по складу мышления он не был психологом, но он с легкостью распознавал признаки большого раздора среди лидеров, непрекращающееся соперничество, взаимное презрение, неустанное плетение интриг, борьбу за власть и одобрение Гитлера. Они не совпадали ни в чем, но Гепхарт обнаружил у них одну общую черту. Все они ненавидели Альфреда Розенберга. Теперь, навещая его каждый день в течение нескольких недель, он понял почему. Хотя Альфред, возможно, чувствовал это, он продолжал хранить молчание и проводил неделю за неделей в клинике Гогенлихен, читая немецких и русских классиков и отказываясь втягиваться в разговор с членами персонала или другими пациентами. Однажды утром, на пятой неделе своего пребывания в клинике, он ощутил особенно сильное возбуждение и решил предпринять короткую прогулку по окрестностям. Когда же обнаружил, что слишком слаб, чтобы хотя бы завязать шнурки, он принялся сыпать проклятиями и закатил самому себе две пощечины, чтобы встряхнуться. Ему необходимо было что-то сделать, чтобы прекратить сползать в необратимую безнадежность. В отчаянии он вызвал в памяти лицо Фридриха. Фридрих понял бы, что делать. Что бы он предложил? Несомненно, он попытался бы понять причины этой клятой депрессии. Альфред вообразил себе слова Фридриха. «Когда все это началось? Позвольте мыслям течь беспрепятственно и вернуться к началу своего спада. Просто наблюдайте за всеми идеями, всеми образами, которые приходят к вам. Обращайте на них внимание. Записывайте, если сможете». Альфред попытался так и сделать. Он закрыл глаза и принялся наблюдать за проходящим мимо парадом своих мыслей. Он плыл назад по времени и смотрел, как материализуются сцены из прошлого. Время действия несколько лет назад. Он в своем кабинете, в редакции Фелькишер Беобахтер, сидит за столом, купленным для него Гитлером. Он заканчивает окончательную правку последней страницы своего шедевра «Миф 20-го столетия». Откладывает в сторону красный карандаш, победно усмехается, складывает 700-страничную рукопись в аккуратную стопку, закрепляя ее двумя толстыми резинками, и любовно прижимает к груди. Да, воспоминания об этом чудесном моменте даже теперь способны выжать из него слезу другую. Альфред искренне сочувствовал этому своему больному юному «я», молодому человеку, который знал, что миф ошеломит мир. Созревание книги было долгим и трудным. 10 лет все воскресенья и каждый выдававшийся свободный час на неделе были отданы ей. Но награда того стоила. Да, да, он знал, что совершенно не обращал внимания на жену и дочь. Какое это могло иметь значение по сравнению с созданием книги, которая зажжет мировой пожар, предложит новую философию истории, основанную на расе, крови и душе, новое понимание слов «народ», народное искусство, архитектура, литература, музыка и, что еще важнее, новый фундамент ценностей будущего рейха. Альфред потянулся к прикроватному столику за личным экземпляром мифа и бездумно перелистал страницы. Некоторые пассажи мгновенно вызвали в мыслях физические образы, их вдохновившие. Это, к примеру, случилось, когда он посетил кафедральный собор Кёльна и разглядывал витражи, изображавшие распятие Христа и полчища истощенных, ослабленных мучеников. Именно тогда его осенила идея. Римская католическая церковь не противостояла иудаизму. Хотя церковь и объявляла себя антиеврейской, на самом деле она была основным каналом, по которому текли еврейские идеи, заражая здоровое тело германской мысли. Он с огромным удовольствием перечитал собственные слова. «Великие немцы жили в согласии с природой и ценили свою тонкую физическую организацию и мужественную красоту. И эти принципы были подорваны христианской враждебностью к плоти и сентиментальными идеями о сохранении жизни неполноценных детей, а также позволением преступникам и лицам, имеющим наследственные болезни, передавать свои дефекты следующему поколению. Таким образом, нарушение расовой чистоты вызывает фрагментацию характера, утрату чувства направления, мысли и внутреннюю неуверенность. Немецкий народ рожден не во грехе, но в благородстве. С Ветхим Заветом, как книга религиозных наставлений, должно быть покончено раз и навсегда. Вместе с этим будет покончено и с безуспешными попытками последних полутора тысяч лет превратить нас в духовных евреев. Дух огня, героический дух, должен занять место распятия. «Да», — подумал он, — «именно такие слова и привели к тому, что миф оказался в списке запрещенных католической церковью книг за 1934 год. Правда, отнюдь не к несчастью. Это было сущим благословением, увеличившим продажи. Более 300 тысяч экземпляров, и теперь только моя борьба Гитлера обгоняет мой миф. И все же я эмоциональный банкрот». Альфред отложил книгу, пристроил голову на подушку и уплыл в размышления. «Мой миф принес мне столько радости и столько мук. Дерьмоголовые литературные обозреватели, все до единого, использовали термин «невразумительное». Почему я не ответил им? Почему я не спросил их в публичной печати, приходило ли им в голову, что моя работа может быть слишком тонкой и сложной для мозга насекомых? Почему я не напомнил им о последствиях столкновений между посредственным разумом и великими произведениями, когда низшие неизменно нападают на высших? Чего хочет публика? Она требует глупой вульгарности Юлиуса Штрайхера. Даже Гитлер предпочитает штрайхеровскую манеру выражения. Он каждый раз проворачивает кинжал в моей ране, напоминая, что штрайхеровская газетенка «Штурмовик» регулярно опережает по тиражам мой «Биобахтер». И подумать только, ведь ни один из нацистских лидеров так и не прочел мой миф. Только Гесс был откровенен и извиняющимся тоном сказал мне, что старался как мог, но не сумел осилить его трудный текст. Остальные даже не упоминали о книге в разговорах со мной. Вообразите только, такой бестселлер, а завистливые ублюдки меня игнорируют. Но почему это должно волновать меня? Что еще было от них ожидать? Проблема в Гитлере. Всегда в Гитлере. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что мой спад начался в тот день, когда я услышал, что Геббельс рассказывает всем подряд, как Гитлер швырнул книгу на пол, прочтя всего несколько страниц, и воскликнул: «Кто может понять эту чушь?» Да, это и был момент, когда была нанесена смертельная рана. В конце концов, только суждение Гитлера имеет значение. Однако, если она ему не понравилась, зачем тогда он велел держать ее в каждой библиотеке и следить за тем, чтобы она была поименована как важнейшее чтение в официальной партийной карточке каждого нациста? Он распорядился, чтобы ее читали даже члены Гитлерюгенда. Зачем делать это и в то же время наотрез отказываться ассоциировать себя с моей книгой? Его публичную позу я могу понять. Я понимаю, что поддержка католической церкви по-прежнему жизненно необходима для его положения фюрера. И, конечно, он не может во всеуслышание поддерживать книгу столь откровенно антихристианскую. Когда мы были молоды, в 20-х годах, Гитлер всем сердцем соглашался с моей антирелигиозной позицией. Я знаю, что это по-прежнему так. В приватной обстановке он заходит еще дальше, чем я. Сколько раз мне приходилось слышать, что он вешал бы священников рядом с раввинами. Я понимаю его публичную позу. Но почему не сказать мне что-то одобрительное, хоть что-нибудь, наедине? Почему бы хоть раз не пригласить меня на обед и личную беседу? Гесс рассказывал мне, что когда архиепископ Кёльнский пожаловался Гитлеру на мой миф, Гитлер ответил: «Мне эта книга даром не нужна. Розенберг это знает, я ему говорил. Я и знать не хочу о языческих штучках вроде культа Вотана и тому подобного». Когда же архиепископ стал настаивать, Гитлер объявил: «Розенберг — наш партийный догматик», а потом попрекнул архиепископа тем, что он сам поднимает продажи мифа, столь яростно нападая на книгу. Затем я сказал ему, что готов выйти из партии, если мой миф причиняет ей неудобства. Он просто отмахнулся от этой мысли, опять-таки не предложив мне лично встретиться. И тем не менее, с Гиммлером он постоянно встречается тет-а-тет, а ведь Гиммлер еще более грубый и агрессивный антикатолик, чем я. Я понимаю, что он, должно быть, питает ко мне какое-то уважение. Он предлагал мне один важный пост за другим, дипломатическое назначение в Лондон, потом в Норвегию, потом назначил главой идеологического образования НСДАП и немецкого рабочего фронта и всех связанных с ними организаций. Важные посты. Но почему я узнаю о своих назначениях только по почте? Почему бы ему не заглянуть в мой кабинет, не пожать мне руку, не сесть и не поговорить? Неужели я настолько ему отвратителен? Да, несомненно, проблема в Гитлере. Я жажду его внимания более всего в мире. Более всего на свете я страшусь его досады. Я руковожу самой влиятельной газетой Германии. Я ответственен за духовное и философское образование всех национал-социалистов. Притом, разве я пишу необходимые статьи? Читаю необходимые лекции? Составляю программы? Надзираю за образованием юных немцев? Нет, рейхсляйстер Розенберг слишком занят размышлением о том, почему он не удостоивается любящей улыбки или кивка, или, прости господи, приглашение на обед от Адольфа Гитлера. Я сам себе противен, это надо прекратить. Альфред встал с кровати и подошел к письменному столу, стоявшему в его комнате. Открыл портфель, достал папку с грифом «Нет», у него было две особые папки. В папке «Да» лежали положительные рецензии, письма поклонников и газетные статьи, а в папке «Нет» все противоположные мнения. Папка «Да» была изрядно потертой. Несколько раз в неделю Альфред перебирал хвалебные рецензии и письма читателей, которые служили ему ежедневным тонизирующим средством, как утренний прием витаминов. Увы, теперь это средство утрачивало свою силу. Теперь все «да» комментарии едва-едва просачивались в его душу, самое большее на миллиметр, и быстро испарялись. Папка же «нет», напротив, была неизведанной территорией, пропастью, в которую он редко заглядывал. Сегодня. Сегодняшний день станет поворотной точкой. Он встретится со своими демонами лицом к лицу. Раскрывая нелюбимую папку, он представил себе, как захваченные врасплох письма и статьи разбегаются, ища укрытия. На его губах мелькнула улыбка. Впервые за многие недели он отдал должное своему причудливому чувству юмора. Он выбрал наугад один листок. Пришло время преодолеть эту глупость. Мужественный человек заставляет себя читать обидные вещи ежедневно, пока они не перестают его ранить. Взглянул на свой улов. Это оказалось письмо от Гитлера, датированное 24 августа 1931 года. «Дорогой мой Герр Розенберг, как раз читаю сейчас в выпуске 235-236 «Фелькишер Беобахтер» на первой странице статью, озаглавленную «Намерен ли Вирт прийти к власти?» Направленность этой статьи — предотвращение крушения нынешней формы правления. Между тем, я лично странствую по всей Германии, чтобы добиться именно этого. Могу ли я посему просить мою собственную газету не наносить мне удары в спину тактически неразумными статьями? С немецким приветствием, Адольф Гитлер. Волна отчаяния захлестнула Альфреда. Этому письму было уже 5 лет, но сила его никуда не делась и по-прежнему больно ранила. Словесные раны, нанесенные Гитлером, так и не исцелились. Альфред энергично помотал головой, проясняя мысли. «Думай о человеке по имени Гитлер», — велел он себе. «Он, в конце концов, всего лишь человек». Закрыв глаза, он отдался потоку мыслей. «Я познакомил Гитлера с широтой и глубиной немецкой культуры. Я показал ему масштабность еврейской напасти. Я отшлифовал его идеи о расе и крови. Мы с ним ходили по одним и тем же улицам, сидели в одних кафе, непрестанно разговаривали, вместе работали над статьями для Беобахтера, однажды даже вместе рисовали. Но с этим кончено. Теперь я могу лишь взирать на него в изумлении, как курица, глядящая на ястреба. Я был свидетелем того, как он собирал рассеявшуюся партию, когда вышел из тюрьмы, как он вступил в борьбу за парламентские выборы, как он строил пропагандистскую машину, подобной которой мир никогда прежде не видел. машину, которая изобрела почтовую рассылку и постоянно вела агитаторскую кампанию, даже когда не приближались никакие выборы. Я видел, что он не обращал внимания на скверную отдачу, менее 5% голосов в первые несколько лет, и продолжал действовать, пока в 1930 году партия не стала второй по величине в Германии, набрав 18% бюллетеней. А в 1932 году моя газета вышла с гигантскими заголовками, возвещавшими о том, что нацисты стали самой крупной партией, собравшей 38% голосов избирателей. Некоторые говорят, что главным мозгом всего этого был Геббельс, но я-то знаю, что это был Гитлер. Гитлер стоял за всем. Я освещал в Биобахтере каждый шаг этого пути. Я видел, как он летал из города в город, лично появляясь по всей стране в один и тот же день и убеждая население в том, что он сверхчеловек, способный присутствовать повсюду одновременно. Я любовался его бесстрашием, когда он намеренно назначал митинги на опасных территориях, контролируемых коммунистами, и отдавал приказы своим штурмовикам драться с большевиками на улицах. Я видел, как он отверг мой совет и выступил против Гинденбурга в 1932 году. Он собрал только 37% голосов, но доказал мне, что был прав. Он понимал, что никто не сможет победить Гинденбурга, зато эти выборы сделали его имя общеизвестным. Через несколько месяцев он согласился на коалицию правительства Гитлера-Папена и вскоре был назначен канцлером. Я отслеживал каждый его политический шаг и по-прежнему не понимаю, как он все это сделал. А поджог Рейхстага? Помню, как он с безумными глазами влетел в мой кабинет в 5 утра вопя «Куда все подевались?» и потребовал широкого освещения того, что коммунисты хотели сжечь Рейхстаг. Я по-прежнему не считаю, что коммунисты имели хоть какое-то отношение к пожару, но это не важно. Следуя гениальной догадке, он использовал этот пожар, чтобы запретить коммунистическую партию и стяжать абсолютную единоличную власть. Он никогда не получал большинства голосов на выборах, ни разу не переваливал за 38%, и однако вот он абсолютный правитель. Как он это сделал? Я до сих пор не понимаю. Грезы Альфреда были прерваны стуком в дверь и приходом доктора Гебхарта, за которым следовал Фридрих Пфистер. «У меня для вас сюрприз, Рейхсляйстер Розенберг. Я привел к вам старого друга, который может оказаться полезным в облегчении вашего состояния. Оставляю вас вдвоем». Альфред долго пожирал Фридриха взглядом, а потом заявил: «Вы меня предали. Вы нарушили свою клятву о тайне». Как еще он мог узнать, что вы и я? Фридрих тут же развернулся на месте и, не сказав Альфреду ни слова, не бросив на него ни единого взгляда, вышел вон из комнаты. В панике Альфред откинулся на кровати, закрыв глаза и попытался утихомирить участившееся дыхание. Через несколько минут Фридрих вернулся с доктором Гебхартом, который заявил: «Доктор Пфистер просил меня рассказать вам, почему я выбрал его. Неужели вы не помните, Рейхсляйстер Розенберг, нашего разговора 3 или 4 недели назад, когда я спросил вас, случалось ли вам полностью душевно раскрываться перед каким-нибудь человеком? Вы сами сказали этими самыми словами: один друг из Эстонии, теперь он живет здесь, доктор Фридрих Пфистер». Альфред медленно покачал головой. «Я смутно помню наш разговор, но не помню, чтобы упоминал его имя». «Но вы же это сделали. Откуда еще я мог бы его узнать? Или узнать, что он теперь живет в Германии? На прошлой неделе, когда ваша депрессия усугубилась, и вы отказались разговаривать со мной, я решил попробовать отыскать вашего друга, надеясь, что его визит может оказать благотворное воздействие. Когда я узнал, что он служит в вермахте, я просил фюрера отдать приказ о его переводе в клинику Гогенлихен». «Не будете ли вы столь любезны, — попросил Фридрих, — рассказать Рейхсляйстеру Розенбергу о том, что я вам ответил? Лишь то, что вы когда-то знали его мальчиком в Эстонии». «И? — настаивал Фридрих. — Больше ничего, кроме того, что вам жаль покидать стольких пациентов, которые зависят от вас, но вы понимаете, что исполнение приказов фюрера превыше всего». «Могу я коротко переговорить с Рейхсляйстером Розенбергом наедине, до того, как вы уйдете сегодня утром из клиники?» «Конечно, я буду ждать вас в корпусе медсестер». Когда дверь закрылась, Фридрих произнес: «Еще вопросы?» — Рейхсляйстер Розенберг. «Пожалуйста, Фридрих, я Альфред. Зовите меня Альфредом». «Хорошо. Будут еще какие-нибудь вопросы, Альфред? Он меня ждет. Вы будете моим врачом?» «Уверяю вас, на старых условиях я с радостью согласился бы. А теперь как же я смогу говорить с вами? Вы ведь состоите на службе вермахта и по приказу обязаны перед ними отчитываться». «Да, я понимаю ваше затруднение. Я бы на вашем месте чувствовал то же самое». Фридрих уселся на стул рядом с кроватью и на несколько минут погрузился в размышления. Потом встал и, сказав «Я вернусь через минуту», вышел из комнаты. Вскоре он снова вернулся с доктором Гепхартом. «Герр Гепхарт», — обратился к нему Фридрих, «я получил приказ лечить Рейхсляйстера Розенберга и, разумеется, буду следовать ему в меру своих сил. Но есть одно затруднение. Мы с ним старые знакомы и давно делились друг с другом интимными подробностями жизни. Дабы быть ему полезным, мне жизненно необходимо, чтобы между нами была полная конфиденциальность. Я должен быть способен ее гарантировать. Я понимаю, что ежедневные записи в медицинской карте обязательны, но прошу разрешить мне вносить в нее только те заметки, которые описывают его состояние в целом. Я не психиатр, доктор Пфистер, но вполне понимаю необходимость приватности в данном случае. Это не стандартная процедура, но ничто не может быть важнее, чем выздоровление Рейхсляйстера Розенберга и возвращение к его важнейшей работе. Я согласен с вашим требованием. Он отдал честь обоим мужчинам и отбыл. Это вас успокоило, Альфред? Альфред кивнул. Да, теперь я спокоен. «Больше нет никаких вопросов?» «Я вполне удовлетворен. Несмотря на скверное окончание нашей последней встречи, я продолжаю испытывать к вам странное доверие. Я говорю «странное», потому что, по правде говоря, я практически никому не доверяю. И мне нужна ваша помощь. В прошлом году меня госпитализировали сюда на 3 месяца, в таком же состоянии. Это было словно глубокая черная дыра. Я не мог выбраться. Мне казалось, со мной покончено. Я не мог спать. Я был совершенно измучен, но не мог сидеть спокойно, не мог отдыхать. Ваше состояние, мы называем его ажиотированной депрессией, почти всегда проходит со временем, от 3 месяцев до полугода. Я могу помочь вам ускорить выздоровление. Я буду вам вечно благодарен. Все и вся моя жизнь в опасности. Давайте браться за работу. Вы знаете мой подход, и, вероятно, не удивитесь, если я скажу, что наша первая задача — расчистить все препятствия, которые могут помешать нам вместе работать. У меня, как и у вас, есть свои сомнения. Позвольте, я соберусь с мыслями. Фридрих на несколько секунд прикрыл глаза, а потом начал. Лучше всего будет, если я проясню атмосферу и просто буду говорить то, что приходит в голову. У меня есть тревожные сомнения по поводу нашей совместной работы. Мы слишком разные. Моя стратегия состоит в том, чтобы обнажать и понимать скрытые корни затруднений. Это основополагающее убеждение психоаналитического метода. Полное осознание снимает конфликты и ускоряет исцеление. Однако меня тревожит то, что с вами я не могу воспользоваться этим путем. В прошлый раз, когда я попытался исследовать источники ваших трудностей, вы разгневались, ощетинились и выбежали прочь из моего кабинета. Так что я сомневаюсь, что я сам, или, по крайней мере, этот подход будет вам полезен». После этих слов Альфред встал и принялся мерить шагами комнату. «Я расстраиваю вас своей откровенностью, Альфред?» «Нет, это просто нервы. Я не могу сидеть слишком долго, я ценю вашу искренность. Никто не разговаривает со мной так прямо. Вы мой единственный друг, Фридрих». Фридрих попытался осмыслить эти слова. Он был тронут, вопреки собственным ожиданиям. А еще он страшно злился из-за своего перевода в клинику Гогенлихен, совершившегося без всякого предварительного уведомления. Этот внезапный перевод означал, что множество пациентов пришлось бросать в середине процесса лечения и без какой бы то ни было возможности назначить определенную дату его продолжения. Да и новая встреча с Альфредом Розенбергом не доставило ему особой радости. 6 лет назад он посмотрел в спину Розенберга, когда тот поспешно выходил из его кабинета, бормоча зловещие угрозы по поводу еврейских корней его профессии, и почувствовал, облегчение от того, что больше никогда его не увидит. Более того, он пытался читать «Миф 20-го столетия», но, как и все остальные, нашел его невразумительным. Книга оказалась одним из тех бестселлеров, которые все покупают, но никто не читает. То есть то немногое, что он прочел, встревожило его. Может быть, Альфред и страдалец? Он так жалобно говорит, что я его единственный друг, но он опасный человек, опасный для Германии, для всех. Мысли, изложенные в мифе и моей борьбе, были параллельными. Он припомнил, как Альфред говорил, что Гитлер крадет у него идеи. От обеих книг его тошнило. Столько порока, столько низости и столько злобы, что он начал подумывать об эмиграции и уже написал письма Карлу Юнгу и Эйгену Блёйлеру с вопросом, не найдется ли место врача в Цюрихской больнице, где он стажировался. А вскоре пришла клятая военная повестка, поздравлявшая его с назначением обер-лейтенантом вермахта. Надо было действовать раньше. А ведь Фридриха предупреждал его аналитик Ганс Майер. Тот несколько лет назад проглотил мою борьбу за одни выходные, разглядел признаки грядущего катаклизма и бросился советовать своим пациентам-евреям всем до единого немедленно покинуть эту страну. Не прошло и месяца, как он сам эмигрировал в Лондон. Так что же делать? Фридрих давно отставил в сторону наивную мысль о том, что он может сделать из Альфреда лучшего человека. Это, похоже, была просто юношеская глупость. Ради собственной карьеры и благополучия жены и двух маленьких сыновей у него был только один доступный вариант — следовать приказам, изо всех сил постараться выудить Альфреда из больницы и как можно скорее вернуться к семье и своим пациентам в Берлине. Ему следовало закопать поглубже свое презрение к пациенту и действовать профессионально. Первым его шагом было выстроить ясные рамки взаимоотношений ради терапии. «Я тронут вашими словами о нашей дружбе», — проговорил он. «Но ваше утверждение о том, что я ваш единственный друг, меня тревожит. Каждому нужны друзья и доверенные лица. Мы должны постараться что-то сделать с вашей изоляцией. Несомненно, она играет главную роль в вашем недуге. Что касается нашей совместной работы, позвольте поделиться еще кое-какими сомнениями. Их сложнее выразить, но мне необходимо это сделать. У меня тоже есть проблемы, связанные с конфиденциальностью. Как вы знаете, ныне малейшее сомнение в позиции партии считается уголовным преступлением. Даже за разговорами следят, и очевидно, что эта слежка с течением времени будет становиться все интенсивнее. При авторитарных режимах всегда так бывает. Я, как и большинство немцев, согласен не со всеми принципами НСДАП. Вы, разумеется, прекрасно знаете, что Гитлер никогда не набирал большинства голосов. Когда мы в последний раз виделись, это было много лет назад, 6, по-моему, вы выбежали из моего кабинета, если позволите напомнить, в гневе, вне себя от ярости. И я не уверен, что, придя в подобное состояние теперь, вы станете сохранять приватность. А это приведет к тому, что я буду чувствовать себя скованно, и моя работа с вами пойдет менее эффективно. Я, наверное, очень многословен, но, думаю, вы меня поняли. Конфиденциальность должна быть двусторонней. Я дал вам свою личную и профессиональную клятву. То, что вы здесь сказали, здесь же и останется. Мне нужны такие же гарантии». Оба некоторое время сидели в молчании, и, наконец, Альфред проговорил. «Да, я понимаю. Даю вам слово, что все ваши комментарии сохраню в тайне. И я понимаю, что вы не можете чувствовать себя в безопасности, если я стану выходить из себя». «Хорошо. Итак, мы должны работать аккуратнее и стремиться к тому, чтобы мы оба чувствовали себя в безопасности». Фридрих внимательнее вгляделся в своего пациента. Альфред был небрит, темные мешки под глазами свидетельствовали о бессонных ночах, а его траурный вид возбудил врачебный инстинкт Фридриха. Он отринул свою антипатию и приступил к работе. «Скажите мне, Альфред, какова наша цель? Я хочу вам помочь. Что бы вы желали от меня получить?» Альфред несколько секунд помедлил, а потом сказал. «Попробуйте вот что. В эти последние недели я очень много читал». Он указал на стопки книг, расставленные по всей комнате. «Я возвращаюсь к классикам, особенно к Гёте. Помните, я рассказывал вам о своих проблемах с директором Эпштейном прямо перед окончанием училища? Если вас не затруднит, Освежите мои воспоминания. Благодаря моей антисемитской речи меня выбрали старостой класса, и он потребовал, чтобы я выучил наизусть несколько параграфов из автобиографии Гёте. А, да-да-да, теперь вспомнил. Те фрагменты, где речь шла о Спинозе. Они дали вам такое задание, потому что Гёте восхищался Спинозой. Я был так напуган перспективой не получить аттестат, что хорошо их запомнил. Даже теперь могу пересказать их наизусть. Но ради краткости я просто выделю главные моменты. Гёте писал, что он пребывал в беспокойном состоянии, и чтение Спинозы даровало ему замечательное успокоительное для его страстей. Математический подход Спинозы обеспечил удивительное равновесие его буйным мыслям и привел к умиротворенности и более дисциплинированному способу мышления, который позволил ему доверять собственным выводам и чувствовать себя свободным от влияния других. Хорошо излагаете, Альфред. А что касается вас и меня, что же, именно этого я от вас и хочу. Я хочу того же, что Гёте получил от Спинозы. Мне необходимо все это. Я хочу успокоительного для моих страстей. Я хочу... Это хорошо. Очень хорошо. Остановитесь на минутку. Позвольте мне это записать. Фридрих открыл свою перьевую ручку, подарок его наставника, и записал. Успокоительное для страстей. Альфред продолжал, пока Фридрих делал заметки. «Свободы от влияния других, равновесия, спокойного, дисциплинированного способа мышления». «Хорошо, Альфред. Нам обоим было бы полезно вернуться к Спинозе. И более того, попытка провести в жизнь его идеи может вполне подойти такому уму с философским уклоном, как ваш. Возможно, также это удержит нас вдали от сомнительных областей. Давайте встретимся завтра в то же время, а я пока займусь работой и кое-что почитаю. Можно мне одолжить у вас автобиографию Гёте? А этика по-прежнему при вас? Да, тот самый экземпляр, который я купил в свои 20 лет. Говорят, Гёте носил свою этику в кармане целый год. Я ее в кармане не носил. На самом деле, я даже не открывал ее все эти годы. Однако не могу заставить себя расстаться с ней. Хотя всего несколько минут назад Фридрих только и думал о том, как бы уйти, при этих словах он уселся обратно. Я понял свою задачу. Я постараюсь вычленить те отрывки и идеи, которые помогли Гёте и могут также помочь вам. Но, думаю, мне необходимо узнать больше о том, что спровоцировало у вас нынешний приступ безнадежности. Альфред описал ему тот самоанализ, которым занимался утром. Он рассказал Фридриху, что не испытывает радости от своих успехов и о том, как его миф, его высшее достижение, причинил ему столько мук. Он выложил все подчистую и особенно подчеркнул, что все в его жизни неизбежно сводилось к одной точке — Гитлеру. Закончил Альфред такими словами. «Более чем когда-либо я теперь вижу, как все мое чувство «я» зависит от мнения Гитлера обо мне. Я рабски желаю его одобрения. Я помню, вы сражались с той же проблемой, когда мы встречались в последний раз. Вы рассказывали мне, что Гитлер всегда предпочитал общество других и никогда не включал вас в свой внутренний мир. А теперь возьмите мое тогдашнее чувство и умножьте его на 10, на 100. Это сущее проклятие, пропитавшее каждый закоулок моей души. Мне необходимо изгнать его, как изгоняют бесов. Я сделаю все, что смогу. Давайте посмотрим, что на этот счет может предложить нам Бенедикт Спиноза. На следующий день Фридрих вошел в комнату Альфреда, и его приветствовал побритый и тщательнее одетый пациент, который с живостью поднялся ему навстречу и сказал: «Ах, Фридрих, я так хочу начать. Последние 24 часа я только и думал, что о нашей встрече». «Выглядите вы веселее. И чувствую себя тоже. Лучше, чем за многие недели. Как такое может быть? Хотя две наши встречи заканчивались скверно, мне лучше просто от того, что я вас вижу. Как вы это делаете, Фридрих?» «Может быть, я несу вам надежду?» «Отчасти да, но тут есть что-то еще. Полагаю, это напрямую связано с вашей человеческой потребностью в заботе и контакте. Давайте придерживаться программы. Это важно. Но пока сосредоточимся на нашем плане действий. Я выбрал несколько пассажей из Спинозы, которые кажутся мне имеющими отношение к делу. Давайте начнем с этих двух фраз». Он раскрыл книгу и прочел. Разные люди по-разному эмоционально реагируют на тот же самый объект и являются в силу этого различными по своей природе. Один и тот же человек в разное время может испытывать разные аффекты по отношению к одному и тому же объекту. Заметив озадаченное выражение Альфреда, Фридрих пояснил: «Я процитировал это только как стартовую точку для нашей работы. Спиноза просто говорит, что на каждого из нас может по-иному влиять один и тот же внешний объект. Ваша реакция на Гитлера может в корне отличаться от реакции других людей. Другие могут любить его и почитать, как и вы. Однако все их благополучие и самоуважение не будут столь полно зависеть от их отношения к нему. Не согласны? Возможно. Но у меня нет возможности познать внутренние ощущения других. Я провел большую часть своей жизни, исследуя эту территорию, и видел множество доказательств, поддерживающих постулат Спинозы. Например, мои пациенты демонстрируют разную реакцию на меня уже во время первой встречи. Некоторые мне не доверяют, а другие могут сразу же проникнуться ко мне доверием, в то время как третьим кажется, что моя цель — навредить им. И в каждом случае, по-моему, я отношусь к ним одинаково. Как это можно объяснить? Только допустив, что существуют различные внутренние миры, воспринимающие одно и то же событие. Альфред кивнул. Но какое это имеет отношение к моей ситуации? Хорошо. Не позволяйте мне уходить в сторону. Я только подчеркиваю, что ваше отношение к Гитлеру до некоторой степени является функцией вашей собственной психики. Моя точка зрения проста. Мы должны стремиться изменить вас, а не пытаться изменить поведение Гитлера. Я это принимаю, но рад, что вы добавили это «до некоторой степени», потому что Гитлер кажется великим человеком всем. Даже Геринг в момент нехарактерной для него откровенности говорил мне: «Все до единого вокруг Гитлера — да, люди, потому что нет люди уже на 6 футов под землей». Фридрих пробормотал: «Понимаю». «Но вы убеждаете меня в том, что мне он кажется чрезмерно великим», — продолжал Альфред. «И я хочу, чтобы вы помогли мне это изменить. Есть у Спинозы какие-нибудь предложения по поводу того, как это сделать? Давайте взглянем на то, что он говорит об освобождении себя от влияния других», — отозвался Фридрих, пробегая глазами заметки. «Это одна из вещей, которым Гёте научился у Спинозы. Вот важный пассаж в части 4 в разделе, озаглавленном «О человеческом рабстве». Человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны. Это описание того, что происходит с вами, Альфред. Вы — добыча своих эмоций. Вас захлестывают волны тревоги, страха и презрения к себе. Похоже звучит? Альфред кивнул. Далее Спиноза говорит, что если ваше самоуважение основано на любви толпы, то вы всегда будете пребывать в тревоге, потому что такая любовь капризна. Он называет это пустым самоуважением. По сравнению с чем? И что такое в его представлении полноценное самоуважение? И Гёте, и Спиноза оба настаивали на том, что нам никогда не следует привязывать нашу судьбу к чему-то подверженному времени и изменениям. Напротив, Спиноза призывает любить нечто нетленное и вечное. И что же это? И это Бог? Или спинозовский вариант Бога, который полностью эквивалентен природе? Вспомните фразу Спинозы, которая так сильно повлияла на Гёте. «Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы и Бог, в свою очередь, любил его». Он говорит, что мы упорствуем в глупости, если, любя Бога, ожидаем получить от него взаимную любовь. Бог Спинозы — это не отдельное существо. Если мы любим Бога, мы не можем получить ответной любви, но получаем иные блага. Какие именно? Нечто такое, что Спиноза именует высшим состоянием блаженства. Amor Dei Intellectualis. Вот, послушайте эти строчки из «Этики». Самое полезное в жизни — совершенствовать свое познание или разум. И в этом одном состоит высшее счастье или блаженство человека. Ибо блаженство есть не что иное, как душевное удовлетворение, возникающее вследствие созерцательного, интуитивного познания Бога. «Видите», — продолжал Фридрих, «как и у Спинозы, религиозные чувства у Гёте — это состояние благоговения, которое человек переживает, когда начинает понимать великий замысел законов природы». «Я пытаюсь следовать за вами, Фридрих, но мне нужно нечто осязаемое, нечто такое, чем я смогу воспользоваться». «Не думаю, что я такой уж хороший проводник. Давайте вернемся к вашему изначальному требованию. Я хочу получить то же, что Гёте получил от Спинозы». Фридрих заглянул в свои заметки. «Спокойствие ума, равновесие, независимость от влияния других и спокойный, дисциплинированный способ мышления, ведущий к ясности видения мира. У вас, кстати, превосходная память. Вчера вечером я перечитывал комментарии Гёте о Спинозе в его автобиографии и обнаружил, что вы цитировали их очень точно. Хотя он считает Спинозу благородной, выдающейся душой, человеком, который жил достойной подражания жизнью, и Гёте воздает Спинозе должное за то, что тот изменил его, для наших целей он не излагает никаких конкретных подробностей того, как именно Спиноза ему помог. И к чему же это нас приводит? Вот что я предлагаю. Позвольте мне выдвинуть несколько пришедших по наитию догадок о том, как Спиноза повлиял на Гёте. Во-первых, следует помнить, что у Гёте уже сформировались некоторые близкие мыслям Спинозы идеи до того, как он наткнулся на труды этого философа. Речь идет о взаимосвязанности всего сущего в природе и идеи о саморегуляции природы, выше которой или ниже которой нет ничего. И помните, что для Спинозы Бог — эквивалент природы. Он говорит не о еврейском или христианском Боге, а об универсальной религии разума, в которой больше не существовало бы ни христиан, ни иудеев, ни мусульман, ни индусов. Я и не догадывался, что он хотел уничтожить все религии. Интересно. Он был универсалистом. Он ожидал, что традиционные религии будут отмирать по мере того, как все большее число людей станет посвящать себе поиску полнейшего понимания мироздания. Он видел в мире бесконечный поток причинности. Для него нет такой сущности, как воля или сила воли. Ничто не совершается по капризу. Все вызвано чем-то предшествующим, и чем больше мы посвящаем себя пониманию этой причинной связи, тем свободнее становимся. Именно эта точка зрения на упорядоченную Вселенную с предсказуемыми, математически выведенными законами на мир, обладающей бесконечными возможностями объяснения, подарила Гёте ощущение спокойствия. «Достаточно, Фридрих, у меня голова идет кругом. Я в этой природной упорядоченности ощущаю только ужас. Все это так трудно для понимания». «Я всего лишь следую вашим расспросам о том, как Гёте получил помощь от Спинозы и вашему желанию получить те же преимущества. В работе Спинозы нет никаких технических уловок. Он не предлагает ни единого упражнения, подобного исповеди или катарсису или психоанализу. Человек должен следовать за ним след в след, чтобы прийти к его всеобъемлющему взгляду на мир, поведению и морали. Мне причиняет мучение Гитлер, как бы Спиноза предложил мне облегчить это состояние». «Спиноза стоял на том, что мы можем преодолеть мучения и все человеческие страсти. Он называл их аффектами, придя к пониманию мира как сети, сотканной из логики. Он настолько был в этом убежден, что говорил следующее». Фридрих перелистал страницы. «Я рассматриваю человеческие аффекты и их свойства точно так же, как и прочие естественные вещи. А что касается меня и Гитлера? Я уверен, он сказал бы, что вы подвержены аффектам, движимым идеями неадекватными, а не такими, которые вытекают из истинного поиска понимания природы реальности. А как же избавиться от этих неадекватных идей? Он недвусмысленно утверждает, что аффект перестает быть аффектом, как только мы формируем более ясное и отчетливое представление о нем. Это и есть причинная связь, лежащая в основе аффекта». Альфред умолк и ссутулился в своем кресле с кислым видом, словно хлебнул свернувшегося молока. «В этом есть что-то тревожное, в высшей степени тревожное. Кажется, я начинаю видеть в Спинозе еврея. Нечто дряблое, бледное, слабое и антигерманское. Он отрицает волю и клеймит страсти как нечто низшее. Но мы, современные немцы, занимаем противоположную точку зрения. Страсть и воля — не те вещи, которые следует искоренять. Страсть — это сердце и душа народа, чья троица — мужество, верность и физическая сила. Да, несомненно, в Спинозе есть нечто антигерманское. Альфред, вы слишком поспешны в своих выводах. Вспомните, как вы отшвырнули прочь этику, потому что первые несколько страниц были перегружены непонятными аксиомами и определениями. Чтобы понять Спинозу так, как понял его Гёте, мы должны познакомиться с его языком и шаг за шагом, теорема за теоремой, проследить конструкцию его мировоззрения. Вы же ученый. Я уверен, что вы провели годы за историческими исследованиями, когда писали свой миф. И однако вы отказываетесь уделить Спинозе, одному из величайших умов в истории, больше, чем просто беглый взгляд на заголовки разделов его работы. Великие немецкие интеллектуалы глубоко погружались в его книгу. Уделите ему то время, которого он заслуживает. Вечно вы защищаете евреев. Он не представитель евреев. Он опирается на ясный разум. Евреи его изгнали. Я давным-давно предостерегал вас против того, чтобы учиться у евреев. Я предупреждал, что не стоит вторгаться в эту еврейскую сферу. Я предостерегал вас, говоря, что вы в великой опасности. Вы можете быть спокойны. Опасность миновала. Все евреи из психоаналитического института покинули страну, как и Альберт Эйнштейн, и все остальные великие немецкие ученые еврейского происхождения. Как и великие немецкие писатели не евреи, к примеру, Томас Манн и еще 250 лучших представителей нашей культуры. Вы действительно верите в то, что это делает нашу страну сильнее? Германия становится сильнее и чище всякий раз, как какой-нибудь еврей или любитель евреев из нее уезжает. Вы действительно полагаете, что такая ненависть — это не вопрос ненависти, это вопрос сохранения расы? Для немцев еврейский вопрос будет разрешен лишь тогда, когда последний еврей покинет пространство Великой Германии. Я не желаю им зла, я просто хочу, чтобы они жили где-нибудь в другом месте. Фридрих надеялся заставить Альфреда осознать последствия его целей. Он ощущал бессмысленность этого пути, но не мог сдержать себя. Вы не видите никакого вреда в том, чтобы лишить корней миллионы людей? И что же дальше с ними делать? Они должны уехать куда-нибудь, в Россию, на Мадагаскар, куда угодно. Да воспользуйтесь же вашим рассудком. Вы считаете себя философом. Есть вещи выше рассудка. Честь, кровь, мужество. Взгляните на последствия того, что вы предлагаете, Альфред. Я призываю вас набраться смелости и вглядеться. По-настоящему вглядеться в человеческие последствия ваших предложений. Но, может быть, на каком-то уровне вы их представляете. Может быть, ваше неистовое возбуждение произрастает из той части вашей психики, которая понимает весь ужас. Раздался стук в дверь. Альфред встал, подошел к двери, открыл ее и испытал настоящее потрясение, увидев Рудольфа Гесса. «Добрый день, рейхсляйстер Розенберг. Фюрер приехал навестить вас. У него есть новости, и он ожидает вас в конференц-зале. Я подожду снаружи и провожу вас». Альфред на мгновение замер, потом расправил плечи, направился к шкафу, из которого достал свою нацистскую форму, повернулся к Фридриху и как будто удивился, увидев его в комнате. «Герр обер-лейтенант Пфистер, отправляйтесь в свою комнату. Ждите меня там». Быстро натянув форму и сапоги, он присоединился к Гессу. Они молча направились в конференц-залу, где ждал их Гитлер. Гитлер поднялся, чтобы поздороваться с Альфредом, вернул ему салют, жестом пригласил садиться и велел Гессу подождать снаружи. «Вы хорошо выглядите, Розенберг. Совсем не как больничный пациент. У меня просто от сердца отлегло». Альфред, залившийся краской от доброжелательности Гитлера, пробормотал слова благодарности. «Я только что перечитал вашу статью в прошлогоднем Биобахтере о присуждении Нобелевской премии Карлу фон Осицкому, немецкий журналист и писатель, участник Первой мировой войны. Блестящий образчик журналистики, Розенберг, намного превосходящий ту бледную муть, которую публикует наша газета в ваше отсутствие. Абсолютно верный тон, полный достоинства и возмущения тем, что Нобелевский комитет присуждает премию мира гражданину, который находится в тюрьме собственной страны за государственную измену. Это истинное оскорбление и прямая атака на суверенный рейх. Пожалуйста, подготовьте некролог Осицкого. Он не слишком хорошо переносит концентрационный лагерь, и, возможно, в скорости мы будем иметь счастье сообщить о его смерти. Но сегодня я приехал не только для того, чтобы расспросить о вашем здоровье и поздравить вас, но и чтобы сообщить вам новости. Мне очень понравилось ваше предположение о том, что Германии не следует более мириться с высокомерием Стокгольма, а нужно вместо этого учредить собственный, немецкий эквивалент Нобелевской премии, которая ныне стала дурно пахнуть. Я предпринял определенные шаги, создал отборочную комиссию для рассмотрения кандидатов на германскую национальную премию в области искусства и науки и дал задание Мюллер-Эрфурту разработать красивый, инкрустированный бриллиантами кулон. Денежная часть приза составит 100 тысяч рейхсмарок. Я хочу, чтобы вы первым узнали, что я номинировал вас на первую германскую национальную премию. Вот вариант публичного заявления, которое я вскоре опубликую. Альфред взял в руки листок и жадно прочел. Национал-социалистическое движение и, более того, весь немецкий народ будут глубоко удовлетворены тем, что фюрер отличил Альфреда Розенберга как одного из старейших и наиболее верных соратников, присудив ему германскую национальную премию. Благодарю вас, мой фюрер, благодарю вас за момент величайшей гордости в моей жизни. А когда вы думаете вернуться к работе? Фелькишер Биобахтер без вас как без рук. Завтра. Я уже полностью здоров. Этот новый врач, ваш друг, должно быть настоящий волшебник. Дадим ему рекомендацию и обеспечим продвижение по службе. Нет-нет, я оправился еще до его приезда. Его заслуги в этом нет. Между прочим, он обучался в этом управляющемся евреями Фрейдовском институте в Берлине и теперь льет слезы из-за того, что все евреи-психиатры покинули Германию. Я пытался изгнать из него это еврейство, но, по-моему, не преуспел. Нам следует приглядывать за ним. Возможно, ему потребуется реабилитация. А теперь я приступаю к работе. Хайль, мой фюрер! Альфред пружинистым шагом вошел в свою комнату и начал быстро паковать вещи. Через несколько минут Фридрих постучал в дверь. «Альфред, вы уезжаете?» «Да, уезжаю». «Что случилось?» «Случилось то, что я более не нуждаюсь в ваших услугах, герр-обер-лейтенант Пфистер. Потрудитесь немедленно вернуться на свой пост в Берлине».